Глава 55. Белла. Драконы хорошо подготовились. Среди них были опытные воины и могущественные боевые маги. Пещерные эльфы тоже явились нам на подмогу. Невысокие, но проворные и ловкие, они отлично управлялись с волшебством, отравленными стрелами и зачарованными клинками. Поначалу я решила, что яд и стрелы в этой битве не пригодятся. Но вслед за тенями, которых войско Эйдена разметало в считанные минуты, из портала повалили люди. Ренвик не терял времени зря. Пока мирные жители поспешно покидали свои дома и уезжали в соседние страны, король собирал вокруг себя последователей. Королевские гвардейцы и маги из коллегии были связаны клятвами и вынуждены служить Ренвику до последнего вздоха. Наемников прельщали богатство драконов, которые они надеялись заполучить в этой войне. Темный бог Мортагр? Теперь я знала от шаманки, что ему больше всего нравилось окружать себя покорными слугами, чьи души были черны, как ночь. Меня подхватили телохранители, отнесли подальше от эпицентра битвы. Я была возмущена. Мои заклинания уже уничтожили одну из теней. Я была способна и на большее. Ларис встал у меня на пути синей бронированной громадой. Мои кулачки врезались ему в грудь, точно в камень. «Верни меня на место, я приказываю!» «Вы должны подумать о наследнике Драскольда, моя владычица!» «Если мы не победим, то и наследовать будет нечего!» Чуть тише возразила я. Руки у меня горели от магии, сердце рвалось в бой, но Ларис был прав. Во-первых, я не настолько опытная чародейка, чтобы сражаться наравне с драконами. А во-вторых, Эйдену нельзя было отвлекаться на меня и переживать за мою жизнь. Главный враг еще не появился. Отсюда тоже можно посылать боевые заклинания. И Ларис отправил огненный шар в альмиранского чародея, который сплетал воздушный вихрь, чтобы отшвырнуть с дороги Майрона. Мы стояли на обломке скалы размером с целый дом, и я едва успевала следить за ходом сражения. Мой Эйден дрался бесстрашно. В руке его был длинный меч, тяжелый хвост раскидывал врагов во все стороны. Он сохранял человеческий облик, хотя и был с головы до ног покрыт золотой броней. Солнце вспыхивало на чешуйках, ослепляя меня. Из портала продолжали прибывать до зубов вооруженные воины и сверкающие волшебной защитой маги. Ренвика я заметила не сразу. Он явился не во главе своей армии, а позади нее. Видно, не хотел рисковать. Сначала из портала повалил черный дым. Я запаниковала, потеряв из вида мужа и магистра Майрона. Все смешалось. В дыму мелькали силуэты людей, драконов, вспышки магии. Мортагр вышел первым. Это было чудовище, напоминавшее великана с огромной рогатой головой. Он разинул пасть и взвыл так, что у меня от страха подкосились ноги. Я упала на колени, прикрывая ладонями живот. Ларис тут же выпустил крылья и закрыл мне обзор. «Не смотрите, моя владычица, а еще лучше заткните уши», — рыкнул дракон. «Я должна видеть Эйдена, я справлюсь», — упрямо сказала я и поднялась с камня. Следом за ожившим темным богом вышел и Ренвик. Он едва доставал макушкой до пояса чудовища. Даже отсюда мне было видно, что лицо короля Альмирании выглядит безумным. «Майрон!» – взревел король. «Ты открыл портал раньше времени и совсем не там, где мы договаривались. Ты обещал открыть его в центре города драконов. Ты дал клятву, чародей!» «Это верно. Я дал клятву, а теперь нарушаю ее», – спокойно ответил мой учитель. В эти мгновения бой утих. Мортагр осматривался в ожидании приказа от Ренвика. «Значит, ты умрешь!» – рявкнул король Ренвик. «В муках, как и положено предателю!» «Я готов, но сначала подумай, что ты выиграешь от этой войны. Земли, богатство, рабов? Все это не пригодится тому, кто потерял разум. Ты не сможешь править». «Мне подчиняется сам Мортагр, а ты думаешь, что я не слажу с какими-то ящерицами?» «Он не подчиняется тебе», — усмехнулся Майрон. «Он играет с тобой. Твоя дочь не была даром для Мортагра. Ее смерть стала лишь ключом от темницы, которую ты открыл. Не дар, а ключ. Вот что сказала мне Реджина, умирая». «Ты лжешь. Темный бог служит мне и будет служить столько, сколько я пожелаю». Мой Эйден выступил вперед, и золотые отблески его чешуи разогнали дымную черноту. «Еще не поздно остановиться, Ренвик», — сказал владыка Драскольда. «Довольно болтовни», — рассмеялся король Альмирании. «Мортагр, приказываю тебе убить этого ящера и все его войско. Мага я казню сам, потом». Эйден покачал головой. Я знала, что он сейчас хмурится. Мой муж до последнего надеялся, что у человека, с которым он не так давно заключил мирный договор, пробудится разум или совесть. Все тщетно. Чудовище взвыло вновь и взмахнуло огромными лапами с длинными, словно кинжалы, когтями. Слишком поздно. Эйден подпрыгнул и оторвался от земли, завершая полное превращение. Говорить было больше не о чем. Закипел смертельный бой. Драконы изрыгали пламя, а маги швыряли молнии, эльфы осыпали врагов ядовитыми стрелами. Темный бог не умел летать, но на его оглушительные вопли слетались тени, а из портала, закрыть который Майрону не удавалось, выплескивались живые и мертвые приспешники. Все, кто когда-то жил в Ашфаре, поднялись из могилы и отправились вслед за своим божеством. Ходячие скелеты были не слишком опасны. Драконы легко разрывали хрупкие останки зубами и когтями. С черными тенями сражались маги. Гвардейцы из Альмирании бились на мечах с нашими воинами в чешуйчатой броне. Я то и дело бросала взгляд на Эйдена. В него метились несколько чародеев из коллегии. В него и его верных генералов летели заклинания и стрелы. «Значит, пришло время», — услышала я за спиной голос шаманки. «Время войны, бабушка Силь?» «Нет, детка. Время, когда должно появиться копье света. Я не сказала всей правды о его исчезновении. Оно выковано не из металла. Это магия, дар светлых богов». «И она поможет победить?» Я с тревогой оглянулась на мужа, который бился в небе с тенями. «Надеюсь», — улыбнулась шаманка и тронула Лариса за плечо. «Лети, сынок, ты нужен своему владыке, а я присмотрю за Беллой». Сразить драконов, чьей стихией было само небо, было непросто, но все же возможно. Я с ужасом наблюдала, как один из генералов Эйдена рухнул вниз, убитый шаровой молнией чародея. Еще одному рассекли крылья, а когда он спланировал вниз, добили мечами. На шее моего Эйдена в золотых отблесках чешуи мелькнуло алое пятно, и владыка тоже был ранен. Ренвик продолжал отдавать приказы Мортеагру. Тот рвал и крушил тех, кто оказывался поблизости, но взлетевших ящеров достать никак не мог. Вопли темного бога становились все злее, все отчаяние. Я увидела, как король Ренвик выхватил с пояса меч и хлестнул им чудовище по ноге. «Ты не стараешься, темная тварь! А говорил, что сумеешь сразить владыку! Ты обещал!» «Гррр!» – зарычал Мортеагр и опустил голову, чтобы взглянуть на ударившего его безумца. Из раны, оставленной клинком Ренвика, текла черная кровь. Злобный бог коснулся раны когтистой лапой, затем поднес конечность к глазам, похожим на горящие угли. «Убей золотого дракона, слышишь? Убей его!» – заорал Ренвик. Мортеагр перевел взгляд на короля Альмирании и снова зарычал. А потом коротким взмахом лапы снес голову Ренвика с плеч. Хлынула кровь, и тело короля упало, содрогаясь в конвульсиях. «Майрон был прав», – прошептала я. Чудовищу надоело слушаться Ренвика. В рядах армии короля Ренвика наступил хаос. Лишившись предводителя, многие воины опускали мечи, а некоторые и вовсе бежали обратно в портал. Мертвяки из Ашфара кидались теперь на своих и на чужих. Темный бог убивал всех подряд без разбора. Эйден и его драконы поливали чудовище огнем, швыряли в него камни, но никак не могли одолеть. «Бессмертного нельзя убить, его можно лишь упокоить на время», — сказала Силь. В ее руках появилось светящееся копье, оружие, сотканное из магии света. Старая эльфийка протянула его мне и склонила голову. «Лети, владычица, помоги мужу одолеть чудовище». Я развернула свои крылья, сотканные из огня и ветра, оттолкнулась ногами и полетела к Эйдену. Из хаоса, охватившего войско Ренвика, начал рождаться порядок. Власть безумного короля закончилась, и воины поняли, что у них с драконами появилась общая цель. Прошло не больше четверти часа, прежде чем объединившиеся армии сумели загнать Мортеагра в расщелину между скалами. Мы с Эйденом опустились на земь, и я протянула дракону копье света. Владыка Драскольда ударил в грудь темного бога, не раздумывая, и тот издал последний вопль. Признаться, я едва устояла на ногах, но все же нашла в себе силы подойти к мужу. Мортеагр не умер, он заснул глубоким сном. Рассыпались в прах скелеты из Ашфара, попадали без чувств живые последователи злого бога. Сверкающее копье вспыхнуло и растаяло в воздухе. «Шаманка Силь», — хрипло сказал Майрон. «Она сделала свой выбор». «Что?» Я оглянулась на камень, где недавно стояли мы со старушкой. Он был пуст, лишь ветер колыхал выросшие в трещинах камня травинки. Она вложила в священное оружие всю магию, что у нее была. Что ж, осталось наложить печати. Пустынная равнина среди необитаемых скал стало новым местом упокоения Мортеагра. Эйден распорядился возвести над телом темного бога курган из булыжников. Майрон собрал оставшихся чародеев и объяснил им, как сковать чудовище при помощи магических эссенций. Воины Драскольда и Альмирании помогали целителям с ранеными. Обе стороны понесли потери. «Мы победили, Белла», — сказал мне муж и сгреб меня в объятия. Я уже отправил гонцов в Альмиранию. Они вернутся с лордами земель, которые выступили против безумия Ренвика. Мы заключим настоящий союз». «Ты ранен», — сказала я, коснувшись шеи владыки. «Это всего лишь царапина», — улыбнулся он. Когда солнце село за горы, Майрон и чародеи объявили, что готовы провести ритуал. Первый чародей взял мои руки в свои и заглянул мне в глаза. Мое сердце кольнуло острой болью, так что я несколько мгновений не могла вздохнуть. Магистр прощался со мной. «Я не хочу», — сказала я тихо, едва сдерживая слезы. «Не хочу отпускать тебя. Ты ведь умный, придумай что-нибудь другое. Наверняка есть способ». «У каждого из нас свое предназначение, Белла. Теперь я знаю, какое у меня. Прощай». «Но бабушка Силь уже пожертвовала собой», — закричала я. Эйден положил руки мне на плечи. «Светлая шаманка не может стать хранителем темницы Мортаагра», — сказал мне муж. Майрон повернулся ко мне спиной и пошел к чародеям, больше не оглядываясь. «Отговори его, Эйден! Ты владыка Драскольда, твое слово здесь закон!» «Не могу, любовь моя. Я дал Майрону обещание, что не стану мешать. Летим домой». «Нет». «Прости, Белла, но в отличие от короля Ренвика, я исполняю обещание». Он обернулся, бережно подхватил меня лапами и понес в замок.